Глава 25. Навстречу переменам. В кричаще богато украшенном кабинете, интерьер которого изобиловал магической бытовой техникой, драгоценными камнями и металлами, друг напротив друга сидели две особы женского пола. Из роскошного сервиза они аккуратно попивали чай, стараясь не накапать на пышные платья, надетые на них. «Ну, как у тебя дела, дорогая?» — нежно произнесла та, что постарше. «Герцогиня Жанна, у меня большая проблема!» — проговорила Мирослава, едва ли не плача, но, вспомнив, что хорошенько накрасилась перед выходом, она подавила это слабовольное желание. «Так-так-так, рассказывай!» От опытного взгляда психологини не ускользнуло ни одно движение собеседницы. «Арес, мой муж, он собирается жениться!» Возмущенно и расстроенно воскликнула молодая девушка. «И сразу на нескольких женщинах!» «Ага!» — кивнула Жанна. «Но ты ведь у него первая жена. Тебя же никто не притесняет. Виконство твой арест не собирается у тебя забрать». «Первая? Нет, никто меня не притесняет, и мои текущие доходы не упадут!» — помотала головой Мирослава. «И в чем, собственно говоря, проблема?» — нахмурилась герцогиня. «Ну как же!» — разгневалась девушка. «Он меня предал!» «Хм...» Женщина легонько похлопала ладонью по столу, а затем спросила. «Насколько я помню, он же не обещал быть женатым на тебе одной». «Не обещал!» — согласилась Мирослава. «Но ведь вы сами говорили, что бедные мужчины недостойны жениться на красивой девушке, и если у него недостаточно денег, чтобы содержать одну женщину, правильный мужчина не заведет вторую». Герцогиня Жанна смутилась. Не слишком ли превратно поняла ее слова эта вонючая маленькая девочка? Следует знать, что барон, аристократ самого низшего уровня, управляет 10 регионами. Это никак не меньше 10 миллионов квадратных километров территорий и от 30 миллионов подданных. Если регионы густо населены, то подданных может быть и более 100 миллионов разумных. Десятки миллионов разумных, для которых барон – почти полный властелин, даже если он является вассалом вышестоящего аристократа, уже на этом уровне нет никаких проблем в том, чтобы завести дюжину жен или мужей. Гарем более страстных баронов и баронесс может насчитывать несколько десятков или несколько сотен разумных противоположного или даже того же самого пола. Такое происходит сплошь и рядом. Кроме того, на КВВ есть огромное количество аристократов, которые не хотят делиться властью и имеют одну или несколько высокопоставленных жен, мужей, аристократок с независимой территорией, с которыми проводят вместе всего лишь несколько недель в году. При почти бесконечной жизни разумных на КВВ за столетия набираются годы совместных воспоминаний. Разводы на КВВ также не редкость. И что за существование, граф? Территории графов 100 раз больше, чем у барона, а подданные исчисляются миллиардами. Муж этой неразумной клиентки слишком молодой и слишком занятой. При прочих обстоятельствах у графа были бы уже 1000 жен и наложниц, особенно если учесть, что этот молодой граф никому не подчиняется и является абсолютным авторитетом на своей территории. Арес еще хорошо относится к своей первой жене. Жанна смутно помнит первые пару-тройку десятилетий своей жизни, но она помнит, что первым ее мужем был губернатор, и все ее подруги уже тогда завидовали, а эта девчонка, напротив, замужем за графом, который быстро растет и имеет бесконечные перспективы. Между прочим, откуда у Мирославы столько денег? Супер-вип-места не просто так созданы. Обычно там сидят графини и маркизы, но эта малолетняя виконтесса без проблем попала туда. И билеты в вип-ложу она покупала так, будто пошла в таверну с дешевыми обедами. Обычно виконтессы столько не зарабатывают, тем более Мирослава не работает. Она практически полностью вняла советом курса и занимается исключительно собой, не обременяя свою маленькую головку государственными делами. Неужели в наше время эрос и очки духа растут на деревьях? Причина жалоб этой клиентки герцогини была едва ли понятна. Жанна уже почти начала сомневаться в собственном курсе, но быстро подавила эту мысль. С ее курсом не может быть никаких проблем, а значит, проблема в данном конкретном человеке. Что ж, раз клиент платит, нужно удовлетворить ее потребности. «Какой у тебя самый большой страх в данной ситуации?» – задумчиво спросила герцогиня. «Ну...» На некоторое время Мирослава запнулась, но быстро взяла себя в руки. «Эти курицы будут претендовать на мои деньги. Арисе так много и тяжело работать, чтобы получать текущий небольшой доход». На этих словах Жанна едва не выплюнула чай, но девушка не заметила это движение своего консультанта и продолжила. «Если этот доход будет поделен с другими женами, что делать мне? А как быть нашим детям? Мой сын должен унаследовать имущество своего отца. Ну а если выскочат другие наследники и начнут претендовать на трон?» Надо сказать, что рассуждения Мирославы были несколько наивны. На КВВ разумные живут почти бесконечную жизнь, поэтому понятие наследования имущества как-то не рассматривается главами государств. Но Жанна не стала ей об этом напоминать. «Насколько я понимаю, первой брачной ночи у вас так и не было», — улыбнулась герцогиня. Девушка напротив густо покраснела. «Так дела не делаются. Мужчину легко контролировать через нижнюю часть тела, а у тебя этого контроля нет. Кроме того, вам нужно как можно быстрее завести ребенка. Тогда вопрос с наследованием будет куда проще, и через ребенка мужем также можно будет лучше управлять». «А что же мне делать?» — восторженно спросила Мирослава. «Тебе нужно...» Огромное сельскохозяйственное поле простиралось во все стороны на многие сотни километров. Здесь в ровных квадратах выращивались различные культуры. То тут, то там ездили трактора, которые вспахивали землю, сеяли, поливали, удобряли и собирали урожай. Помогали им многочисленные гоблины, вооруженные современными качественными инструментами. Ничего не было потеряно, зерно собиралось в хранилище, а солома в амбары. Через определенные промежутки в поле стояли деревни и города. Все было мирно, все были заняты полезными делами. На окраинах земель этой волшебной страны мощные армии беспрепятственно расширяли территорию. Все сопротивляющиеся прямо уничтожались, но большинство предпочитали сдаться на милость победителю, становясь крестьянами, ремесленниками или воинами на службе у нового властелина. Элитный десант в это время уже захватил большое количество легендарных и эпических деревень. В заданные промежутки времени хранилища и амбары опустошались переносчиками, оставляя только небольшой запас для подданных гоблинов или представителей других рас. Красная пустыня под палящим светилом кишела жизнью. Сотни огромных башен, непрестанно заполняемых пищей разного уровня качества, никогда не опустошались, но и никогда не могли наполниться. Бесконечная масса существ, похожих на муравьев, жуков или пауков, на спинах которых располагались большие деревянные корзины, подходили к башням, а скорпионоподобные зерги с ковшеобразными клешнями наполняли эти корзины едой. Затем носильщики перетаскивали пищу на разные уровни подземных катакомб, где кормилось бесконечное количество личинок и молодых насекомых. На самом нижнем уровне подземелий находились сотни маток насекомых, которые непрестанно рожали новые яйца. Вокруг них сновали люди в белых халатах, которые строго контролировали питание маток и производительность, а также произвольно брали яйца из каждого нового выводка, чтобы проверить характеристики нового насекомого. Большинство новорожденных насекомых отправлялись на работу в многочисленные шахты и рудники, вытащенные же на поверхность полезные ископаемые переносились в другие миры. Чуть более крепкие и способные особи одним большим потоком шли или летели к полукруглому порталу, исчезая в нем. На обратной стороне портала сотни полипланов загружали в свои трюмы насекомых и отправляли их в разные точки. За десятки миров от портала караван на множестве машин и телег двигался без остановок, огибая большой мир, населенный кентаврами. В хвосте каравана двигались строители и воины, которые останавливали вражескую армию на подступах к каравану. а из лесов населенной области и диких земель к каравану постоянно присоединялись новые беженцы, которых кормили, одевали, обучали и распределяли на различные работы. В караване было много ремесленников, которые днем и ночью ковали оружие, отправляемое на фронт. В другом месте, куда отправлялись ездовые тягловые насекомые, стояли высокие стены, которые уже не одну неделю сдерживали наступление многочисленных вражеских армий. Если раньше федераты постоянно отступали, чтобы снизить потери, то со временем отступление все замедлялось, пока вовсе не прекратилось. Огромные стада или раи насекомых перевозили оборудование и воинов с одного участка фронта на другой для укрепления защиты или контратаки. Где бы ни находились враги, каждую ночь полипланы-бомбардировщики трепали противникам нервы и понемногу выкашивали личный состав. В подземном городе молодые студенты изучали основные законы Федерации Земли и армейский устав. После быстрой подготовки и вооружения они отправлялись на миссии, которые заключались в поиске деревень в диких землях или в пресечении деятельности шпионов и разведчиков врагов. Подростки и дети помладше могли себе позволить блажь изучить другие науки. Количество подземных городов и их размеры неуклонно росли с добавлением все новых и новых деревень. На поверхности жили их родители, которые уже не пребывали в бесконечном страхе за свою жизнь, будучи защищенными массивными стенами на окраине диких земель и многочисленными отрядами военных, снующих между городами. Разведывательные полипланы, снабженные самой лучшей оптикой, предупреждали заранее о появлении банд или просочившихся отрядов противника. С увеличением размера наземного города у жителей было все меньше и меньше забот. Многие семьи или даже одинокие бывшие беженцы могли себе позволить медленно накапливать очки духа для воскрешения собственной родни. Николь сидела за массивным столом из прочного и тяжелого дерева. На столе расположились многочисленные папки со сводками из разных концов ее торговой сети. Продажи оружия, материалов, металлов, провизии, карт бойцов, драгоценностей, одежды и многое другое. Строительство, банковская деятельность, логистика. Если бы не обработка всех данных с помощью компьютеров на земле, после чего точная сводка попадала на стол Николь в лаконично-табличном виде, она бы уже давно утонула в водопаде данных. Девушка проверяла сводки, придумывала новые планы и писала приказы. Несколько служанок возле нее периодически подавали закуски или энергетические напитки. В коротких перерывах Николь делали массаж плеч, шеи и головы. Амбиции ее были велики. Прекрасная эльфийка хотела доказать всему миру, что крупный предприниматель может обладать не меньшей властью, чем аристократ. Впрочем, она выдавала желаемое за действительное, ведь она уже давно стала аристократкой, отдав свое тело, душу и судьбу в руки молодому человеку с далекого провинциального мира. В десятках разных миров, глубоко под землей, с помощью землероидных машин создавались большие сводчатые пещеры, о существовании каждой из которых знало лишь несколько переносчиков. Помимо немногочисленной охраны, оставленной на складах, там не было никого. Лишь десятки полипланов пылились в такой пещере. На периферии склада стояли пирамидки, которые маскировали пещеры от обнаружения поисковыми командами или прорицателями-ясновидцами через нити судьбы. Целенаправленный поиск, конечно, дал бы результат. Но кто бы стал искать сотни подобных пещер в десятках миров? Трюмы полипланов были полны бомб и метательных снарядов. В конференц-зале на тысячи человек на сцене стоял богато одетый мужчина, который толкал написанную спичрайтерами речь, наполненную густым и наваристым куриным бульоном для души. Примеры внезапного успеха неких незнакомцев благодаря целеустремленности, воле и трудолюбию будоражили умы молодых людей и подростков, стоявших в зале. Несмотря на то, что оратор не привел ни одного доказательства к какому-либо примеру, мотивация и вера молодых сотрудников буквально кипела в воздухе и готова была прорваться сквозь потолок конференц-зала. Вскоре на сцену вышли несколько юных лиц обоих полов, которые днем ранее сделали большие продажи. Успешные продавцы поощрялись большими суммами Эрос или ОД, а также различными подарками. Затем дивизионы, в которых продажи были не очень совместно, должны были отжиматься на глазах у ликующих коллег из дивизионов с хорошими продажами. Позже все разбились на пары и начали отрабатывать скрипт продаж. В конце мужчина на сцене снова произнес какую-то мотивационную чушь и распустил сотрудников. В определенный час во множестве мест небесного города на улицу высыпали тысячи юношей и девушек, которые начали приставать к прохожим на улицах и продавать им облигации различных компаний, а также военные облигации Федерации Земли. Более респектабельные молодые люди отправились в офисные центры или в богатые спальные районы. На окраине земного мира КВВ громоздились железобетонные стены 200-метровой высоты. На толстых стенах была проложена железная дорога, по которой могли ездить составы с припасами, а также бронепоезда с дальнобойными крупнокалиберными пушками или с вагонами с баллистическими ракетами малой дальности. Боеголовки, начиненные кассетными алхимическими бомбами, были менее мощными, чем ядерные, но скорость и точность удара могли попортить врагам много крови. То тут, то там стояли бастионы с пушками, трибушетами, установками залпового огня, системами ПВО и другим оборонительным оборудованием. Глубоко эшелонированная оборона простиралась на 5-10 регионов с многочисленными крепостями, способными на круговую оборону. Тысячи команд зарылись под землю с припасами на несколько месяцев. Точное местонахождение команды знал только капитан команды, даже не генерал. У каждой команды была пирамида. Выбраться из-под земли они должны были в случайное время, не ранее, чем через 2 месяца после падения барьера. В команду набирались сироты с минимальным количеством друзей и родственников. Чем меньше у воина было связей с другими людьми, тем лучше. Нити судьбы этих людей были очень скудными и малозаметными. Заводы и фабрики в городах Федерации не останавливались на отдых ни днем, ни ночью. Сверхурочные оплачивались по тройному тарифу. Студенты военных академий подготавливались по срочному курсу. Армии Федерации либо тренировались в боевой слаженности и личному мастерству, либо атаковали регионы местных государственников. Шпионы же постоянно следили за передвижениями войск различных государств, особенно из Североатлантического альянса. Наложницы и будущие жены Ареса буквально валились с ног от усталости, занятые подготовкой к войне, а также к свадьбе. В таких условиях даже у Мао Цань закончилась праздная жизнь. Она взвалила на себя переговоры и взаимодействие с КНР и китайскими кланами. В кристально-белом пространстве лаборатории, простиравшейся на сотни метров в стороны десятки метров вверх на постаменте в центре лаборатории, находился метеорит. Он плавал в особой алхимической жидкости, которая заливалась сверху, а более тяжелый состав по специальной трубке откачивался снизу. Из полученной жидкости, настоявшейся на веществе из метеорита, можно было получить низкокачественную генную сыворотку. Сыворотка могла сделать из солдата наполовину призывателя с урезанными характеристиками и навыками. Призывателю она давала несколько дополнительных очков характеристик, редко прибавку к навыку призыва на +1. Однако настой почти не тратил вещество метеорита. В отличие от более качественной сыворотки, настоя можно было получить огромное количество перед тем, как метеорит растворится. Чем небольшое количество элиты, Арес предпочел иметь большую армию чуть ниже среднего стандарта. Большое количество лаборантов производили сыворотку и проводили исследования. За более высоко стоящим столом почти у самого метеорита Мари с глазами панды вновь и вновь перебирала новый состав сыворотки, а также заменители для настоя. Руки ее дрожали от усталости и нервного напряжения, но взгляд был острым и сосредоточенным. На земле постоянно кипели бои. Воины в металлических доспехах атаковали один куб за другим. Низкоуровневые солдаты, перемещавшиеся на насекомых, собирали оборудование и отправляли его в распределительные центры. На Венере промышленный комплекс рос со скоростью, видимой вооруженным глазом. Николай сидел напротив иллюминатора и смотрел в бесконечную пустоту космоса. Его снова отправили на миссию. В этот раз он должен был основать военно-промышленный комплекс в атмосфере Юпитера. Когда придет время, он перенесет нужное оборудование в Солнечную систему, а сейчас же он мог только развлекать себя просмотром аниме и дорам на ноутбуке. Он, конечно, был очень недоволен этим раскладом, но Арис ему очень доверял. Со временем Николай привык к своей должности главного экспедитора и с головой погрузился в видеоконтент современной Земли. Благо в хранилищах информации, содержащих многочисленные сведения и данные о культуре землян до прихода КВВ и катастрофы, специально для него регулярно отыскивали лучшие сериалы из разных стран мира. Я сидел в своем кабинете, разбирая бумаги с докладами с различных фронтов. Уже не помню, когда я в последний раз спал. В последние дни я просто жевал кофейные зерна, запивая их неразбавленным зельем здоровья. Физическое состояние мое еще держалось хорошо, но психическая усталость накатывала волнами. Неожиданно в моем кабинете оказалась Мирослава, одетая в длинное пальто. Она огляделась, не увидев вокруг никого из слуг. «Ты один?» — заговорщически спросила девушка. «Да», — с сомнением в голосе ответил я. Моя пока единственная законная супруга подошла к двери кабинета и закрыла ее изнутри. Затем подошла ко мне, странно глядя на меня. Внезапно она распахнула пальто и сбросила его с себя. Девушка отвела взгляд в сторону и густо покраснела. Под пальто на нее было надето красивое кружевное белье. Прекрасное юное тело эпической красотки было невероятно соблазнительным, а будучи в белье, она была гораздо привлекательнее, чем если бы была совсем нагая. Мой младший брат был очень доволен открывшемуся взору, несмотря на усталость последних дней. Он оказался очень бодр и мотивирован. «Что с тобой такое?» — спросил я, сглотнув слюну. «Я тебе не нравлюсь?» Вопросом на вопрос ответила Мирослава с некоторой обидой в голосе. «Конечно, нравишься», — улыбнулся я. «Тогда обними меня», — едва слышно промычала красавица, опустив голову. «Только реальный ты». Я не стал отказываться, чувствуя, что в последнее время был действительно напряжен. Я развеял своего боевого аватара, а на его месте появилось реальное тело. Встав из-за стола, я подошел к Мирославе и подхватил ее на руки. Девушка слегка пискнула, но не отстранилась, обвив мою шею руками. Я понес ее в спальню, находившуюся рядом с кабинетом, непрестанно целуя ее губы, лицо и шею. Так началась наша первая брачная ночь. Хотя телосложение Мирославы уже было довольно сильным, а я постарался быть нежным. Поначалу моя молодая супруга испытывала дискомфорт, который вскоре сменился экстазом. В какой-то момент в ее глазах я увидел ту самую глубокую любовь и привязанность, которую я чувствовал 2 года назад, когда мы только познакомились и полюбили друг друга. Несколько часов спустя, уставшие и счастливые, мы нежились в кровати. Получив эмоциональную, духовную и физическую разрядку, я чувствовал, что впадаю в сон. В этот момент Мирослава спросила: «Ты очень меня любишь?» Девушка внимательно посмотрела на меня. «Да, я тебя очень люблю», — искренне ответил я. «Раз ты меня любишь, почему хочешь жениться на других женщинах?» — проговорила она с нажимом. «Ты для меня очень важна, но и они тоже. Каждая из вас занимает большую часть моего сердца». В голове моей было мутно, я действительно говорил то, что думаю. «Ты же можешь просто спать с ними. Зачем брать их в жены?» — продолжила допрос Мирослава. «Первоначально я хотел сыграть свадьбу после того, как Федерация Земли отобьется от захватчиков из другого мира», — пробормотал я, засыпая. «Но оказалось, что Муркарина беременна. Нехорошо будет, если мы поженимся после рождения ребенка. Раз уж свадьба должна состояться, то лучше сразу всех взять в жены». «Вот как?» — проговорила Мирослава, сжимая кулаки. «Саша, а ты можешь не жениться на них ради меня?» «Милая, извини», — сквозь сон ответил я. «Будет несправедливо, что я женился на тебе, но не взял в жены тех, кто долгое время был рядом со мной и помогал мне. Об их игнорировании не может быть и речи. Ладно, я устал, давай спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — тихо ответила Мирослава. Но с закрытыми глазами я не увидел, что взгляд ее был наполнен разочарованием, болью и ненавистью. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2025 года.